что придает густоту краскам и необычайную легкость воздушным пространствам. Этот эффект последнего солнечного света впервые увидели художники, особенно Клод Лорен, Мане, Тернер и наш Левитан —